Конец. Лиза выключает телефон, идет в ванную и выкручивает краны до упора. Вода бьет в дно джакузи, забрызгивает стены. Там, куда попадают брызги, стена из васильковой внезапно становится зеленой. Приходится немного прикрутить краны, еще не хватало чужую ванную перекрашивать. Приятно смотреть, как вода обретает глубину и цвет. Как из капель складывается толще, способная смыть с тела чужие слова и неприятные звуки. Лиза сбрасывает одежду прямо на пол. Бунт? Несомненно. Но оказывается, если все время бунтовать, острота удовольствия притупляется. Она ложится в джакузи, крупно вздрагивает, по воде идет волна, прибавляет горячей. Волоски на руках и ногах становятся дыбом, покрываются мелкими пузырьками воздуха. Лиза вдыхает поглубже, зажимает нос, закрывает глаза и медленно уходит на дно. Из-под воды все звучит, как через наушники. Что если бы Лизин купол был водяным? Но нет, лучше не надо. Лежа под водой, думая о воздухе и о том, что мокрым лицом может быть только когда ты снаружи, а когда ты внутри воды, ты и сама становишься водой, и тогда, оказывается, нет никакого дискомфорта. Лиза изобретает себе новую тренировку. Она выныривает и еще дважды погружается с головой. Три хорошее число. Честное и своевременное. Где-то она уже так делала. Но где? В бабушкиной квартире ванны нет, только душевая кабинка. После успокаивающих объятий воды воздушная среда ожидаемо неприятнее. Но завтра рано вставать, к тому же вода в ванне быстро растеряла тепло, нельзя позволить себе замерзнуть третий раз за день. Лиза быстро окатывает себя горячим душем, заматывает волосы и тело в два разных полотенца, настоящее роскошество, и шлепает в спальню, оставляя за собой мокрые следы. Бунт, бунт. Утром добавить в заказ коврик и домашние тапочки. Самые дешевые. В спальне горят только светильники над лодкой. Нужно тщательно вытереть голову, иначе вся подушка вымокнет. Лиза присаживается на край кровати, разматывает полотенце на голове, ерошит им волосы. Вдруг в тишине комнаты раздается отчетливый щелчок. Тут же вспыхивают все лампы и лампочки. Она кое-как выпутывается из мокрых волос и натыкается на чужой взгляд. Прислонившись к косяку распахнутой двери, за Лизой наблюдает Эля. Лиза вскакивает, спотыкается о полотенце. Каким-то чудом ей удается устоять на ногах, но полотенце будто в обмороке, валится на пол у ее ног. Она замирает, только смотрит, как Эля подходит вплотную, медленно присаживается на корточки, не отрывая взгляда от Лизиного лица, поднимает полотенце, вкладывает его Лизе в руки. «Вас тут быть не должно!» Чтобы прекратился кошмар, нужно просто проснуться. А что сделать, когда кошмар приходит наяву, Лиза не знает. Руки трясутся, полотенце слиплось в кусок пластилина и никак не расправляется обратно в полотнище. Эля вынимает его из Лизиных рук, одним рывком растряхивает, сухо и уверенно оборачивает Лизу, затягивает потуже на груди. «Вы понятия не имеете, что тут происходит. Только под ногами мешаетесь». Это похоже на объятие. Лиза не в силах вдохнуть. Нужно срочно что-то сказать. Она отступает к кровати. Лиза старается не попадаться на глаза. «Вы не понимаете. Вам нужно уходить. От моего отца стоит держаться подальше». Стас все правильно понял. Эля ревнует. Еще как. Не переносит, когда рядом с отцом маячит какая-то женщина. Эля держит Лизу взглядом, держит долго, потом вдруг взмахивает обеими руками, будто взлетает, и идет к двери. На пороге оборачивается, будто вспомнила о чем-то. Кивает на комод. «Тут кое-что ваше нашлось. Не разбрасывайте, если дорого. Чуть не выкинула». На комоде эмалированным лицом вниз лежит львенок, в его тени притаилась морковка. Запонки нет. «Было кое-что еще». Лиза с трудом проталкивает слова сквозь сухое горло, но промолчать было бы еще сложнее. «По этому поводу можете не беспокоиться. Есть поводы и посерьезней». Дверь за Элей захлопывается, Как видно, она не слишком старается соблюдать в доме тишину, не слишком боится потревожить отца. Лиза поворачивает ключ в два оборота, прислоняется к двери, ждет, слушает, но за дверью, кажется, уже никого нет. Она выключает верхний свет, возвращается к кровати, машинально трёт волосы полотенцем. Неужели забыла запереть дверь, когда пришла? Ну да, наверное, звонок Яны ее отвлек. Теперь нужно быть осторожнее. Хотя ту, что приходила к ней ночью, и запертая дверь не остановила. Как же быть запонкой? И зачем она Эле? Стоит ли завтра поговорить с ней, или пусть остается как есть? Ну, сперла и сперла. Запонка ценная, платина, бриллиант, дорогая. Наверное, Эле нужны деньги. Хорошо, что за львенка много не выручишь. Львенок. Лиза бросается к комоду, осматривает его и морковку, оглаживает кончиками пальцев крючок, где ты был, глупый, и наблюдает, как в комнату входит Эле. Она шарит в карманах Лизиной куртки, перетряхивает содержимое рюкзака, быстро заглядывает под одеяло, садится на доски в ногах, опирается на них рукой и вдруг вскакивает, смотрит на руку. На одном из пальцев набухает алая капля. Еще одна женщина, уколовшая палец. Но посмеяться в этот раз некому. Эля досадливо обтирает руку об одеяло, переводит взгляд на доски, присаживается рядом с лодкой на корточке и извлекает из щели морковку. А потом, присмотревшись, чуть отодвигает матрас и из щели между матрасом и основанием лодки вытягивает львенка и чудом зацепившуюся за его крючок запонку. При виде запонки Эля меняется в лице, поднимает брови, растягивает губы. Но что это? Страх или восторг? Распознать невозможно. Она внимательно осматривает запонку, затем засовывает ее в карман, оставляет морковку львенка на комоде и, потихоньку придержав дверь, чтоб не хлопнула, выскальзывает из комнаты. Так и есть. Эля забрала запонку себе. Но стоит ли с ней связываться из-за этого? Если Лиза увидит вторую такую, то тут же узнает. Рисунок запоминающийся, да и бриллиантик эффектный, играет ярко. Хотя она вряд ли увидит, конечно. Никто не носит запонки по одной. Эх ты, Лиза, вот же ты растяпа. Отчего не догадалась спрятать ценное понадежнее? Запонка тоже может быть важной уликой. А теперь все, можно с ней попрощаться. Слава богу, остальные улики надежно прибраны. Как же быть? Лиза оглядывает комнату глазами Эли. Где могло бы быть спрятано важное? Жаль, в детских не бывает сейфов. Остается единственное более-менее надежное место — потайной карман в лямке рюкзака. Лиза укладывает в него морковку, а львёнка прячет под подушку. Он гораздо лучше дымчатого кварца. Пусть защитит ее от белой женщины. Она забирается под одеяло, и за секунду до того, как провалится в сон, вдруг вспоминает имя. Тим. Эпизод 2271. Тим. Мысль о нем заставляет Лизу сесть в кровати. За окном еще не погасли фонари, но браслет неумолимо вибрирует. Пора вставать. Как уговорить себя подняться? Лиза заснула только под утро. Даже интересно, думает она, и краешком сознания поражается, насколько это равнодушные, усталые мысли. Почему ночью ей настолько хуже? Как удается избежать галлюцинаций днем? Кто только не приходил к ней в темноте. Абсолютно голая и, очевидно, мертвая, с длинным разрезом через грудину и живот, вся в лиловых пятнах и белесой жирной слизи бабушка присела на край кровати, помолчала, а потом печально сказала: «Что ж ты, Лизок, даже проститься не пришла». «Прости, бабушка», — хотелось сказать Лизе, но на месте бабушки уже возникла мама, нарядная, красивая. Погладила Лизу по голове, собрала рукой оставшуюся от бабушки слизь и пошла к двери, другой рукой поправляя шляпку, проседающую над проломленным виском. Потом пришла Саша. Близко не подошла, в лицо не глядела, молчала. Села на стул, раскачивалась на нем, вот-вот упадет. И упала бы, но стул, качнувшись особенно круто, совсем заломившись было назад, вдруг опустел. Встал на четыре ножки и больше не двигался. Белая женщина тоже приходила. К кровати подойти не решилась. Видно, побоялась львёнка. Она замерла в темном дверном проеме и уставилась прямо на Лизу.